Невозможность встречи с плодами несодеянного. Если не накоплена карма, причиняющая такое-то счастье или страдание, никак нельзя изведать плод той кармы. Также пользующиеся плодами бесчисленных собраний заслуг, накопленных учителями, хотя и не должны были накопить все их причины, но некоторые в часть должны. Четвертое. Невозможность пропажи содеянного. Благие и неблагие деяния обязательно приносят приятные и неприятные плоды. В хвале превосходнейшему сказано: «Брахманы учат, передаются точно дары, добродетели грех. Ты же сказал, что не исчезает все совершенное раньше, а плод совершенного, а плод несовершенного не обретают». И в царе Самадхи сказано: «Если что-то совершили, не разменитесь с плодом, но нельзя вкусить плодов, совершенного другими». И в Винае. И через сотню кальп деяния не пропадают, стекаются условия, и наступает время для обладающих телами получить плоды. Второе. Размышление, анализ. Здесь две части. А. Указание, что 10 путей кармы – это основное, и Б. Систематика деяний и плодов. А. Тот, кто теперь узнал о непреложном различии следствий различных причин, счастья и страдания, об огромном разрастании плодов деяний, о невозможности изведать плоды несодеянного, и чтобы содеянное пропало, в каком же законе о деяниях и плодах он должен сначала увериться, чтобы руководствоваться в поведении правильным выбором? Общеизвестно, что дверей хороших и плохих деяний три. И хотя все благие и неблагие деяния трех дверей не умещаются в 10 путей кармы, победоносный Будда составил свод основных добрых и неблагих деяний и грубейших проступков. Проповедовал о 10 дурных путях кармы и видя, что самые значительные принципы отказа от них тоже сводятся к 10, о 10 добрых путях кармы. В сокровищнице сказано: Будда говорил о 10 путях кармы и в связи с благими и неблагими деяниями составил свод основных из них. И в разъяснении Винаи: кто речь контролирует, ум твердо держит в узде, поступков телесных совсем неблагих не совершает, тот кармы с канала все три прочищает вполне и достигает стези, заповеданной мудрым. Распознав 10 дурных путей кармы с их плодами, подавляем даже помыслы о них и обращаемся к 10 благим путям кармы, полностью затворяющим три двери для дурного. Вот необходимая основа осуществления всех трех колесниц и двух целей человека. Поэтому победитель всячески хвалил ее. В. В вопросах Сагарамати сказано: 10 благих качеств – основа всего благополучия богов и людей, основа пробуждения шраваков и протека Будд, основа высшего истинно совершенного пробуждения. Какова же эта основа? Это 10 благодеяний. И далее. О, владыка Наг! Ведь, например, все деревни, городки, города, провинции, государства, царские дворцы, все травы, кустарники, лекарства, деревья, все хозяйственные дела, все запасы семян, все дающие урожаи поля, распаханные, бараненные и плодоносящие, находятся на земле. Их основа — земля. У владыка Наг. Также и эти 10 благих путей кармы — основа рождения человеком и Богом, достижение плодов учащихся и неучащихся шраман, пробуждение протека Будды — всех деяний Бодхисаттвы и всех качеств Будд. Поэтому в сутре 10 уровней и восхваляется нравственность отказа от 10 неблагих деяний. И во вхождении в срединность вкратце сказано. Помимо нравственности нет других причин у подлинного блага и высокого рождения. Их нет и у простых людей, и у рожденных речью, и у лично пробужденных или бодхисаттв. Если не стараются блюсти той нравственности, вновь и вновь зарекаясь приступить даже каждое отдельное ее предписание, но говорят «я махаянист», то это большая низость. Как сказано в сутре Кшетигарбхи, «Идя этими 10 благими путями, становятся Буддами. А кто никогда в жизни не держался и одного благого пути кармы, но говорит «я махаянист», я стремлюсь к высшему истинно совершенному пробуждению. Большой лицемер, великий лжец. И перед всеми победителями, победоносными Буддами обманывает мир, излагая нигилистические взгляды. Умирает он, подавленный страданием, и идет в обратное падение. Обратное падение всегда следует понимать как синоним дурной участи. Б. Систематика деяний и плодов. Здесь три темы. Дурные деяния и плоды, благие деяния и плоды, и третье – указание других подразделений кармы. Первое. Дурные деяния и плоды. Здесь три раздела. А. Дурные пути кармы. Б. Насколько они тяжки? В. Указание их плодов. Дурные пути кармы. Убиение. Первое. Хотя в собрании установленного говорится о 5 составляющих объекте, представлении, помысле, клеше и завершении, 3 средние можно свести к помыслу и добавить исполнение. Получается 4. Основа, помысел, исполнение и завершение. Такое описание удобно для понимания и не противоречит замыслу Тадхагаты. Итак, объект убиения. Живое существо. Однако, имея в виду, что если убьешь самого себя, то грех будет исполнен, но не завершен. Асанга в уровнях йогической практики сказал точнее. Другое живое существо. Помысел. Тройственен. Первое. Представление 4 видов. Представление об объекте. Живом существе как о живом существе или как о несуществе. Представление как о несуществе и как о представлении о несуществе как о несуществе или как о живом существе. Первое и третье представления безошибочны, второе и четвертое ошибочны. Притом, если начинаешь исполнение убийства с конкретным намерением, например, убью только Давадатту, но по ошибке убиваешь Яджану, то это не самый подходящий грех убиения, не самый настоящий грех убиения. Для такого требуется безошибочное представление. Если же во время исполнения имеешь общее намерение «убью всякого, кто попадется», то безошибочное представление не требуется. Знаете, что это правило действительно и для остальных 9 грехов. Второе. Клеша. Какой-нибудь из 3 ядов. И третье. Намерение. Желание убить. Исполнение. Первое. Исполнитель. Нет разницы, совершил ли убийство сам, побудил ли других совершить его, или соучаствовала в нем. Второе. Средство исполнения. Оно может быть всякое. Оружие, яд, заклинание и так далее. Завершение. Смерть вследствие исполнения другого существа. Моментальное или отсроченное. К тому же в сокровищнице сказано, если убийца умирает раньше или одновременно с жертвой, подлинного убиения нет, поскольку зародилось другое тело. Мы тоже согласны с этим.